Глава третья. На другой день, как Платов государю с добрым утром явился, тот ему и говорит: «Пусть сейчас заложат двухсестную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольны ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться. Но государь говорит: «Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахара делают». Поехали. Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта. А Платов смотрел, смотрел, да вдруг говорит: «А покажите-ка нам ваших заводов сахар Молво». Англичане и не знают, что это такое Молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, Молво». А понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а Молва нет. Платов говорит: «Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим Молво Бобринского завода». А государь его за рукав дернул и тихо сказал: «Пожалуйста, не порть мне политики». Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфазории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом. Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, слава богу, все благополучно, государь ничем не удивляется». Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» – спрашивает, а аглицкие мастера отвечают: «Это вашему величеству наше покорное поднесение». «Что же это?» «А вот, — говорят, — изволите видеть сариночку». Государь посмотрел и видит, точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят: «Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять». «На что же мне эта соринка?» «Это, — отвечают, — не соринка, а нимфазория. Живая она?» «Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой и заглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансе танцевать». Примечание. Танец. От французского «данс». Государь залюбопытствовал и спрашивает: «А где же ключик?» А англичане говорят: «Здесь и ключ перед вашими очами». «Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?» «Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп». Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. «Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку. У нее в пузичке заводная дырка, а ключ 7 поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе». На силу государь этот ключик ухватил и на силу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку бложку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и 2 вариации в сторону, потом в другую и так в 3 вариации всю ковриль станцевала. Государь сразу же велел англичанам 1 000 000 дать, какими сами захотят деньгами, хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают. А потом сейчас и другую свою хитрость показали, блоху в дар подали, а футляра для нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и в сару их так и выбросят. А футляр для нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха, и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя нельзя жертвовать. Платов было очень рассердился, потому что говорит: «Да чего такое мошенничество? Дар сделали, и миллион зато получили, и все еще недостаточно. Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит». Но государь говорит: «Оставь, пожалуйста, это не твое дело, не порть мне политики. У них свой обычай». И спрашивает: «Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?» Англичане положили за это еще 5000. Государь Александр Павлович сказал выплатить, а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выслана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут». Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп, да ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли. Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота. Примечание. Поп Федот не с ветра взят. Император Александр Павлович перед своей кончиною в Таганроге исповедался у священника Алексея Федотова Чеховского, который после того именовался духовником его величества и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов Чеховский, очевидно, и есть легендарный поп Федот. Примечание автора. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши, на что взглянут, все могут сделать, но только им полезного учения нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл. Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча. Только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял. «Ты, — говорит, — к духовной беседе не воздержан и так очень много куришь, что у меня от твоего дыма в голове копоть стоит». Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку. Да так все и лежал, да покуривал жуков табак без перестачи.